Вы скажете ему, что видели вашего сына у метро в момент взрыва. Видели дым и его, лежащим на земле. Только так министр поймет, что вы знаете о том, что вашего Володю прячут в государственной больнице. Он поймет и скажет, где искать Володю. Мы должны сделать это вместе. Вы и я. Пойти и спросить министра, где Володя? Да, да, мы пойдем. Дым, Володя на земле. Ну, я же не была вчера в метро, опешила женщина. Если вы скажете, что не были у метро, министр вам не поверит. И мы уже не сможем найти Володю. Обязательно нужно сказать, что вы там были. Я перегнулся через стол и вплотную приблизился к ее лицу. Понимаете? Володя очень ждет, что вы его разыщете. Он вас ждет, Зинаида Николаевна, лежит в больнице и ждет. Да, да, я поняла. Он ждет. Министр не поверит, если не на земле. Володя в дыму. Ой, у меня голова начинает кружиться. Спокойно, Зинаида Николаевна. Я делаю Вадиму знак, и он убегает за врачом. Сейчас мы вам укольчик сделаем, а завтра вместе поедем на встречу с министром и отыщем Володю. Я встаю, обнимаю ее за плечи и поправляю платок. Вбегают Вадим и женщина в белом халате. Она делает укол Зинаиде. Я в это время еще раз проговариваю историю с ее присутствием у метро. Затем врач и Вадим берут ее аккуратно под руки и выводят из кабинета. Я сажусь в кресло и вытираю салфеткой лоб. В этот раз я по-настоящему вспотел. Возвращается Вадим. Он стоит на пороге кабинета, смотрит на меня и кивает. Я киваю в ответ. Вадим снова уходит. Оставшись один, я изнутри закрываю кабинет на ключ, снимаю трубки со всех аппаратов, выключаю мобильник, сажусь за стол, кладу голову на скрещенные руки и смотрю перед собой. Трудно сказать, сколько времени я провожу в этом безмолвии. Мне по-настоящему страшно от того, что мы сделали. В 4 часа я вальяжно вышагиваю по Лубянке и гляжу по сторонам. Людей на улице мало, вероятно, в связи с сегодняшним происшествием все решили попрятаться по офисам и квартирам. Все вокруг выглядит как-то взъерошено. Даже машины, стоящие в пробке, похожи на взъерошенных котов, которых кто-то дразнил или пугал. Вероятно, они смотрятся так из-за солнца, которое светит сквозь тучи как-то полосами. Проходя мимо кафе «Щит и меч», я разглядываю висящую на манекенах в витринах форму работников органов госбезопасности разных лет. Между фигурами кто-то повесил фото Боно и его группы. Я останавливаюсь и разглядываю плакат за витринным стеклом этого кафе. Довольно странно видеть здесь изображение рокеров с мировой славой, да еще и поддерживающих Amnesty International. Может быть, владелец кафе таким образом показывает свою диссидентскую сущность? Но приглядевшись, я врубаюсь, что никакие это не U2 во главе с Боно. На плакате Патрушев и офицеры ФСБ, стилизованные под группу U2, стоят с гитарами на крыше ГУМа и смотрят на колонну олигархов, идущую под конвоем по Тверской улице. Сзади них горят здоровенные неоновые буквы. Поселок Мирный. Where the streets really have no name. Поселок Мирный. Там, где улицы в натуре не имеют имен. В оригинале у U2. Там, где улицы не имеют имен. Я оторопел. Такое впечатление, что одно изображение вылезло из-под оболочки другого, будто змея, скинувшая старую шкуру сменив расцветку, а заодно и основную идею. Я посмотрел на картинку еще несколько минут и отправился дальше к чистым прудам. До самого шатра я следую в раздумье. Курю одну сигару за другой и думаю о том, какие бывают таланты в России. Как креативно, а главное, как правдиво все у них выходит. Может быть, потому что в таких людях по-настоящему все прекрасно? И холодная голова, и чистые руки, и горячее сердце? А может быть, кто-то, хорошо разбирающийся в современном искусстве, просто провел с ними пару-тройку базовых занятий? Я захожу в шатер и вижу сидящих за столом Сашку и Никитоса. Они радостно машут мне руками. А Сашка показывает пальцем настоящую на столе бутылку водки. «Привет!» Я обнимаюсь поочередно с каждым. «Как дела?» «Да вроде как хорошо», — улыбается Никита. «А у тебя?» «Да так, местами. Но в целом хорошо». «А у меня плохо. Судя по красноватым глазкам, Епифанов уже бухенький. Я с выборами мэра в Норильске завис». «Ну, наливаю тогда». Никита берет бутылку и разливает. «Давайте только жрать возьмем, а то мы тебя уже заждались». «А что случилось-то?» — спрашиваю я Сашку, когда мы чокаемся. «У нас вчера двоих работников штаба в Норильске убили». «Как?» «Легко. Думаю, что даже не затратив больше 100 калорий. Из пистолета пах-пах и готово». «Начинается», — говорит Никита. «Не успели сесть к столу, как тут же вы про жмуров начинаете базарить. Другого места, что ли, нет? Дайте хоть пожрать спокойно, без стрессов». «Да погоди ты со своей жратвой, тут такие новости», — перебиваю я его. «Стресс его беспокоит. Тоже мне, существо тонкой душевной организации». «Да, тонкой душевной организации. Может, разговоры о трупах провоцируют мой гастрит? Мне, может, вообще нервничать нельзя». «Давно ли ты, Никита, стал думать про влияние разговоров о трупах на свой гастрит? Ты мне скажи, в 90-х, когда ты в составе какой-то там организованной преступной группировки краевые предприятия отжимал, ты тоже такой благостный был? Небось, когда сам людей толпами валил, о гастрите не думал?» Смеюсь я. «А тут пара трупов, и то не твоих». «То когда было? Вспомнила бабка, я гилкой была», — притворно обижается Никита. «Я, если хотите, вообще больше слова не скажу. Хоть о массовых расстрелах базарьте». «Возвращаясь к расстрелам, из-за чего убили-то, Саш?» «Да там чистый криминал. Ребята возили кэш сумками на одном и том же водителе. Ну, кто-то из них, видать, по пьяни и слил водили. Тот и навел. Утром обоих грохнули, когда они на работу выходили. Водила скрылся». «Денег много ли?» — участливо спрашивает Никитос. «Взяли, по нашим прикидкам, штук 300. Глупо все как-то. И толковые ребята были, что обидно. Вот поеду завтра в Норильск с ментами разговаривать». «Жалко», — говорю я, делая глоток вина. «Кого?» «Бабки. 300 штук все-таки деньги». «Какой же ты, Антоха, циник. Я думал, ты меня пожалеешь, что мне завтра болтаться внутренними линиями в Норильск. Тереть там с ментами. 3 дня, а то и больше, коту под хвост. В нечеловеческих условиях Крайнего Севера. Ну и тебя, конечно. Хоть ты и не за бесплатно едешь, я тебе сочувствую. Все-таки друг. Ты, кстати, не хочешь из этого убийства политическое дело сделать? Ну там, городской голова, связанный с Кремлем, заказал убийство». «А у меня другого варианта и нет в голове. К Кремлю мэра привязать за уши. Слишком много чести. А то, что это он мочканул оппозицию, тему разыграем». «Ну смотри, тебе там на месте виднее». «Давайте еду закажем, пожалуйста», — конючит Никита. «Давайте еду закажем», — передразнивает его Саша. «Тебе худеть надо, брат. А ты все про еду». «Во-во», — включаюсь я. «А то ты костюм купил импортный в полоску, очки в дорогой оправе и думаешь, что сразу интеллигентным человеком стал. Оряха-то тебя выдает, Никита». «Ох, выдает». «Я в фитнес хожу», — угрюмо отвечает Никита. «И плавать еще начал». Начну. С понедельника. Ты не о теле думай, Никитос, хлопает его по плечу Саша. Интеллигент — это состояние души. Ладно, давайте действительно еду закажем, примирительно говорю я. А то мы так человека потеряем. Пока официант принимает заказ, я успеваю ответить на 3 телефонных звонка. Один из звонящих — Вадим, обещающий заехать. И довольно сильно легнуть под столом Сашку, прошипев ему в ухо: «Хорош так быстро нажираться». Сашка обиженно отворачивается. Когда официант отходит, Никитос снова разливает водку. «Я, кстати, в Норильске был. 2 года. Вообще-то тяжко там. Люди в ежедневной жизни проявляют чудеса мужества и героизма. Без звезды и без картинок». «Хорошая присказка, надо запомнить», — смеется Саша. «А то, с Никитосом надо побольше общаться, он же кладезь народной мудрости», — говорю я. «Ну, про без звезды понятно», — продолжает хохотать Саша. «А почему без картинок-то?» «А потому что рисоваться не перед кем. А без звезды, кстати, тоже натурально. Баб очень мало, а симпатичных так и вообще». «А как же ты обходился-то? С твоей африканской страстью», — продолжает Саша. «Северным оленем, что ли, присовывал?» «Сашка, ты мне друг, но в натуре, прошу, есть вещи за гранью». Никитос хмурится. «Не, Саня, ты не шаришь. У Никиты же образование техническое. Он же у нас механик или кто там. Ну, соображал, наверное, с тракторами или вездеходами, исходя из размеров выхлопной трубы транспорта». Начав стебаться, я чувствую, что остановиться будет уже трудно. «Картина в духе соцреализма. Ударник верхом на тракторе!» Сказав это, Саша закрывает лицо салфеткой, и его смех переходит во всхлипывание. Никита кладет салфетку на стол, отворачивается от нас и говорит тихим голосом. «Я с вами больше никуда не пойду, гадом буду». «Ладно, Никит, не обижайся, мы же шутим. Расскажи нам дальше про Север». «Не буду я вам больше ничего рассказывать», — Никитос шмыгает носом. «Бля, ну когда жрать-то дадут?» Тем временем приносят салаты. Никита резко набрасывается на свое блюдо, закидывая пищу в рот быстрыми, как сказали бы хоккейные комментаторы, кистевыми бросками. Жует он тщательно, изредка обнажая мелкие зубы хищника. Сашка ест вяло. «А у меня так вообще аппетита нет. Есть только желание напиться». «А ты там на чьей стороне работаешь?» спрашивает Никита у Сашки. «Мы там работаем против мэра. Один из серьезных коммерсантов в городе — наш клиент. А основной пункт для популизма — Северный завоз? Или как там это называется?» включаюсь я. «Ага, именно. Завоз пока не распилили. Продукты купили через свои фирмы по завышенной стоимости. А по топливу еще решения нет. Мэр блокирует сделки, которые наш клиент хочет через свои фирмы провести. А мы в местной прессе проводим кампанию под знаком того, что мэр не способен готовить город к зимнему периоду». «Ужас. Пока они будут решать, кто через себя сделки поведет, начнется сезон, судоходство встанет и звездец. Отапливаться нечем, продуктов нет. Город голодать начнет, гандоны!» Никита опрокидывает стакан и наливает себе еще. «Ты представляешь, там дети маленькие, а молоко дефицит. Я когда там был, случилась у меня одна история». «Слушайте, а зачем в блюдо трюфели добавляют?» спрашиваю я, стараясь сменить тему. «Для запаха. Ты на горячий шашлык возьмешь?» поворачивается ко мне Сашка. «Наверное, а ты?» «Дайте рассказать дальше, у меня как раз история про детей», не унимается Никитос. «Да и черт с ними. Я рыбу вообще-то хотел. Тут рыба хорошая». «А вы знаете, какая на севере рыба?» пытается заинтересовать нас Никитос. «Какая?» спрашиваю я, смотря как Никита набирает в легкие воздуха, чтобы начать свое увлекательное повествование. «Короче, рыбалка там. Загляденье». Пока Никитос рассказывает о прелестях рыбалки на северах, я думаю о том, как развернутся события с терактом. Никита бодро жестикулирует, показывает руками размеры диковинных рыб, Сашка живо участвует в беседе, а я смотрю сквозь них в глубину ресторана. Посетителей нереально много. Они увлеченно болтают, пьют шампанское и вино. Вокруг шатра даже ездит венецианская гондола, на которой полупьяные 50-летние Ромео катают юных Джульетт с алчными глазами вампиров. Я думаю о том, что если бы позволил бюджет и фантазия, можно было бы рвануть один из дорогих ресторанов в центре города. Ничто так не радует массового зрителя, и ничто так долго не обсуждается, как многочисленные смерти зажиточных членов социума. «Мужики!» Никитос неожиданно встает. Видимо, тема рыбалки себя исчерпала. «Я хочу выпить за вас!» «Да ладно, брось ты!» Псевдосмущенно говорю я. «Никитос, хорош ты, садись!» Вторит мне Сашка. «Не, в натуре, мужики, я хочу выпить за вас. Как вы всех развели, это высший класс. От всех пацанов, от моих партнеров, то есть, вам уважуха. Теперь, если у вас какие проблемы, мы всегда поможем. Если чего, обращайтесь». Мы дружно чокаемся и опрокидываем рюмки. «У нас, кстати, есть проблемка». Я пронзительно смотрю на Сашку. «Да, точно», — говорит Сашка, вытирая рот салфеткой. «А в чем трудности?» — интересуется Никита. «Да двух человек надо убить», — простодушно бросает Сашка.